Слово 13. О подвязавшихся и совершивших подвиг свой добре. Вот знамени, какие сотворил Господь Иисус, прежде чем зашел на крест. Шедший говорит, возвести-то Иоанну, я же видисто и слышисто, яко слепие прозирают, хромии ходят, прокажения очищаются, глухие слышат, мертвые восстают, нищие благовествуют, и блажен есть, и же аще не соблазнится о мне. Итак, много знамений, какие сотворил Господь Иисус. Но нам надлежит ведать, что каждое из них, кроме буквального, имеет иносказательный смысл. Что слепые прозирают, вот что значит. Внимающий надежде мира сего слеп есть. Если же он, оставя ее, вперит взор в ожидаемую надежду, то он прозрел. Равным образом, хромие ходят, значит, вот что. Желающий Бога и любящий плотские мудрования сердца хром есть. Но если он оставит эти последние и возлюбит Бога от всего сердца своего, то он начнет ходить право. Таким же образом опять глухие слышат, вот что есть. Находящийся в состоянии рассеяния, в развлечениях живущий глух есть по причине пленения его внимания внешними вещами и забвения должного. Если же он упразднится от всего, то станет слышать. И это прокажения очищаются, вот что есть. В законе Моисеевом написано: «Да не внидет в дом Господа нечистый, то есть имеющий вражду к ближнему, или ненависть, или зависть, или осуждение». Если же кто оставит это, то он станет и чист. Итак, когда прозрит слепой, станет ходить хромой, слышать глухой, очистится прокаженный, тогда человек, бывший мертвым через сие, через означаемое тем нравственное повреждение во время нерадения, восставляется и обновляется, и потом благовествует чувствами своими, которые скудны были святыми добродетелями, что он прозрел, стал ходить и слышать, и очистился. Оправдание такое представить ты должен крестившему тебя. Вот что есть крещение: злострадание, озлобление плоти, со смирением и безмолвие. Ибо об Иоанне написано, что одежда его была из верблюжьих волос, и пояс ременный опоясывал чресло его, и был он в пустыне. Это есть знак злострадания. Оно первое очищает человека, и если кто потрудится, приобретает его. А когда приобретет его себе, тогда открывает себе путь взойти на крест. Крест есть знамение будущего бессмертия. Заключив прежде уста фарисеям и саддукеям. Саддукеи представляют образ неверия, а фарисеи — вселукавство, лицемерие и тщеславие. Как написано, «Не же смей кто от того дня, вопросите его к тому». Наконец послал Господь Петра и Иоанна уготовить Пасху. Это образ того, что когда ум увидит себя ничем не обладаемым, то приготовляется к бессмертию, собирая чувства свои воедино и делая их единым телом через питание их причащением от Господа. Опять, что Иисус молился, говоря: «Аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия в час сей». Это она слово. Ибо когда ум восхочет взойти на крест, то имеет нужду во многой молитве и многих слезах и во всецелом предании себя Богу, прося помощи у благости Его, да будет она укрепительницей и хранительницей Его, пока не восставит Его во святом и неоскудевающем обновлении, потому что велика бывает опасность в час креста. Молясь же, имеет он нужду, чтобы с ним был Петр, Иоанн и Иаков, кои суть вера здравая, мужественное от упования сердца и любовь к Богу. Вот значение того, что нас ради было самим Владыкою, возлюбленным Господом Богом нашим Иисусом, который был для нас образом во всем, как сказал апостол, яко разумете Его, и силу воскресения Его, и сообщение страстей Его, сообразуйся смерти Его, аще како достигнув воскресения мертвых. Желчь, которой вкусил Он за нас, внушает нам истреблять в себе всякую похоть злую и заключать уста свои, и не давать никакой из них выходить из тела и делом совершаться. Оцет, который вкусил Он за нас, внушает нам погашать всякое самоволие и всякую мятежность суетную. Заплевание, которым оплевали Его за нас, внушает нам подавлять всякое человекоугодие и всякое желание славы мира сего. Терновый венец, который сплели и возложили на главу Его, внушает нам переносить порицания, даже повсечасные, и без смущения претерпевать всякие укоризны. Трость, кои били по главе Его за нас, внушает нам, всегда имея на главе шлем смиренномудрия, погашать всякую гордыню вражескую. Предание Господа Иисуса на бичевание пред распятием внушает нам ни во что вменять всякое человеческое поношение и позор. Разделение рис Его с бросанием жребия, причем Сам Он прибыл несмущенным, внушает нам презирать все мирское, прежде чем взыдем на крест, по слову апостола. Разграбление имений ваших с радостью приясте, ведящие имейте себе имение лучше на небесех. Все сие должен сделать человек, чтобы возмочь взойти на крест. И если ты не сделаешь того, что сделал он по силе твоей как человек, то невозможешь взойти на крест. Что был час шестой, когда жестокосердые распяли его нашего ради спасения, это пример нам, чтобы силою вооружались против всякого уныния и малодушия, пока умрет грех, по написанному, что он крестом убил вражду. Что когда был час девятый, возопил гласом велием Иисус «Элои, Элои, лема савахфани», нам пример, что по терпеливом подъятии скорбных подвигов против страстей пока погаснут, воспринимали мы, наконец, дерзновение в смиренномудрии вопиять к Богу. Что после померкнутия солнца предал он дух свой. Указание нам есть, что если ум освободится от всякой надежды мира сего видимого, то это служит признаком того, что грех умер в тебе. Что церковная завеса разодралась надвое с верхнего края до нижнего, это образ того, что если ум освободится от страстей, то средостение между им и Богом отходит. Что камни распались и гробы отверзлись, это нам образ того, что когда совершится в нас онная смерть греху, тогда всякая тяжесть и слепота и все сопротивное душе расторгается, и чувства умершие и плод, приносившие смерти, начинают здравствовать, восстав непобедимыми. Что он был повит плащаницею чистую с ароматами, это нам образ того, что после оной смерти греху святость бывает повита и нетление упокоевает ее. Что положили его во гроб новый, в коем никто еще полагаем не был, и привалили камень великий ко входу в него. Это нам образ того, что когда ум освободится от всего и воссубодствует, то бывает уже в другом веке, новом, новое мудрствует, внимает тому, в чем нет ничего тленного, и о нетленном помышляет. Прочее, и где же тело, труп, там соберутся и орли. Что он воскрес во славе Отца своего, и что вошел на небеса и сел одесную величественно высоких, нам пример, по слову апостола. Аще убо воскреснусьте со Христом, вышних ищите, и где же есть Христос, одесную Бога сидя. Горнее мудрствуйте, а не земная, умросьте бо. Имя же Его честное, творящее милость, бывшее для святых образом во всем, сильно есть заступиться за немощь нашу, и по нищете нашей простит нам грехи наши, чтобы мы обрели милость со всеми достойными ее. Аминь.